«О, Господи!» — охнул Стринабели. Он забежал в палатку и вскоре выскочил оттуда с кочергой и лопатой в руках. Постоял пару секунд, снова метнулся в палатку и вынес оттуда то, что можно было обменять на тело маркиза. Потом снова бросился в палатку, открыл деревянный сундук и сунул в карман серебряную шкатулку. «Как это все не вовремя!» — сказал он крысе, выбравшись из палатки в третий раз. — Я человек занятой. Птицы, знаете, сами собой в клетки не попадают. Крыса что-то пропищала. Стринабели снял с пояса веревку. — Неужели, кроме меня, некому выкупить тело? — спросил он у крысы. — Я пожилой человек, потому что терпеть не могу подземелье. Я родился и вырос на крышах. Крыша — мой дом. Крыса презрительно фыркнула. — Зачем торопиться? Тише едешь, дальше будешь, — сказал Стринабели. — Ну, ладно, ладно. Идем, усатик. Я знал твоего прапрадедушку-крысеныш, так что не строй из себя умника. Где будет рынок? Крыс что-то пропищала в ответ. Посадив ее в карман, Стринабели начал спускаться с крыши. Сидя на старом пластиковом стуле на берегу вонючей реки, Данникин внезапно почувствовал, что богатство и процветание наконец-то сами плывут к нему в руки. Причем в прямом смысле плывут с запада на восток, так что надо приготовить сети. Он громко хлопнул в ладоши, и к нему тут же подскочили несколько мужчин, женщин и детей с баграми, сетями и удочками в руках. Они собрались на скользком берегу подземного потока. Их хмурые лица заливал зеленоватый свет. Данникин указал куда-то вниз. Все замерли и приготовились молча ждать улова, так как всегда ждут улова немногословные жители канализации. Наконец вдалеке показалось тело маркиза Карабаса. Течение несло его медленно и торжественно, как погребальную ладью. Когда труп приблизился, жители канализации, опутали его сетями и баграми, вытащили из воды. Потом они осмотрели тело, сняли с него плащ, сапоги, вытащили золотые часы и другие интересные вещицы, лежавшие в карманах плаща, однако остальную одежду снимать не стали. Данникин радостно улыбнулся, оглядев добычу. Он снова хлопнул в ладоши, и жители канализации стали собираться на рынок. Теперь им было чем торговать. — А ты уверен, что маркиз придет на рынок? — спросил Ричард у двери. Теперь они шли куда-то наверх. — Он нас не подведет, — твердо сказала она. — Мы наверняка встретим его там. Глава 14. Крейсер «Белфаст» водоизмещением 11 000 тонн, спущенный на воду в 1939 году, принимал активное участие во Второй мировой войне. Теперь он стоит на приколе у южного берега Темзы в живописном месте напротив Тауэра, между Тауэрским и Лондонским мостами. С его палубы открывается великолепный вид на собор Святого Павла и золоченый шпиль памятника Великому пожару, спроектированного, как и многое другое, в Лондоне Кристофером Реном. Корабль служит музеем, мемориалом и тренировочной базой. По мосткам, ведущим с берега на палубу, проходили подвое, по три, даже десятками, прибывающие на рынок. Самые разные люди из Нижнего Лондона. И все они, забыв о вражде, спешили разложить свои товары как можно дальше от прилавков жителей канализации. Больше 100 лет назад было решено, что жители канализации могут приходить на рынок только тогда, когда он проводится под открытым небом. И вот Данникин и его люди свалили свой улов на клеенку под большой орудийной башней. Но никто не спешил подойти к жителям канализации. Только ближе к закрытию суда явятся любопытные искатели выгодных сделок и те немногие счастливчики, которые начисто лишены обоняния. Ричард, дверь и охотница пробирались сквозь толпу. Ричард вдруг понял, что рынок перестал его удивлять. Да, здесь попадались такие же странные типы, как и на прошлом рынке. Но он и сам теперь стал странным типом. Они шли через рынок, и он вертел головой, высматривая саркастическую ухмылку маркиза.